Изменились времена и люди. Те, кто хоть что-то мог делать руками, ценились на вес золота. А вот специалисты по сотрясению воздуха остались не у дел. Но их все равно было немало, поэтому они сумели организоваться и подмять под себя всех остальных. Как всегда, самые наглые и никчемные руководили, а специалисты-работяги обеспечили их материальными ресурсами. Несмотря на трудности, унижение и вообще скотские условия существования, Буков выжил, правда, основательно подсел на наркотики и алкоголь, чтобы хоть как-то не скатиться в бездну безумия, на грани которой он балансировал последние годы. В эти смутные времена именно наркотики и спиртное стали одним из самых востребованных товаров, поэтому удовлетворять свои слабости получалось все труднее и труднее. В бункере ученых, как он стал называться, приют яйцеголовых, этого не было. Поэтому Михаил, помучившись, сумел наладить натуральный обмен. Пара специалистов, которых он сумел организовать, для него делали и ремонтировали радиостанции, радиосканеры и другое оборудование, необходимое боевикам. А те рассчитывались продуктами, наркотиками и спиртным, львиную долю которых он оставлял у себя, а остальное привозил с рынка своим компаньонам по левым подработкам. Естественно, кто-то из руководства бункера был в курсе его гешефтов, и с ними приходилось делиться. Но это было так знакомо и было в порядке вещей. Поэтому все были довольны, и всем было хорошо. Некоторые излишки, которые со временем накапливались, удавалось спускать семьям военных и выменять на рационы питания, длительного хранения и даже оружие. С некоторых пор под топчаном, покрытым заплывшим матрасом, заменяющим ему кровать, у него был спрятан ТТ, вымененный у обкуренного вояки из группировки полковника Черненко. Маленький мирок некоего, узаконенного волчьими законами паразитирования среди бывших ученых, был разрушен появлением в городе новой группировки военных, которые быстро и весьма жестко перебили основные банды, подмяв под себя практически всю торговлю. И снова, в который раз построенная система, в которой Боков занимал особый статус, рухнула как карточный домик. К тому же спецы, так называлась группа обитателей бункера ученых, кто был в состоянии работать, ремонтировать, настраивать, программировать, подняли бунт, и без ведома руководства, которому себя вполне обоснованно причислял Боков, отправила делегацию группировки военных, только что в упорных боях, развернувшихся на безлюдных, замерзших улицах мертвого Симферополя, разгромивших крупную банду, попытавшуюся оспорить доминирующее положение военных майора Аргулова в городе и его окрестностях. В принципе, в этом был смысл. Горючее, продукты, медикаменты заканчивались. И даже самому последнему человеку было понятно, что приближается кризис. А руководство бункера ученых распределяло ресурсы совсем нерационально. Свои получали усиленное питание, а вот все остальные жили и трудились впроголодь. Военные оправдали надежды спецов. На следующий день приехала весьма внушительная группа, которая быстро, без всяких переговоров, захватила бункер. Перевернув все вверх дном, пересчитав все имеющиеся ресурсы, военные назначили новое руководство и установили жесткий режим дисциплины и экономии. Привыкшие к безнаказанности и своеволе администраторы от науки завыли волками и попытались исподволь поднять бунт. Но их никто не хотел поддерживать, видя, как приехали медики, провели быстрый медицинский осмотр, причем в первую очередь их интересовали дети. Завезли продукты, горючее, чистую воду. При попытке старого руководства наложить лапу на эти сокровища, новоявленное руководство и сторонники майора Аргулова успели поднять тревогу. И недалеко от входа в бункер ученых в снегу застыли три трупа расстрелянных по приговору военного трибунала самых активных возмутителей спокойствия, имеющих в прошлой жизни весьма звучные звания и научные степени. Такая жесткая и, главное, быстрая реакция вызвала у большинства обитателей бункера молчаливое одобрение. А вот некоторые, кто не представлял свою жизнь без паразитирования, затаились в ожидании подходящего момента. Новые власти знали, что делали. И из тех, кто кто не мог быть им полезным и не попадал в список лояльных, формировался трудовой батальон, который использовался для строительства каких-то строений в поселке Молодежном. Вояки кормили только тех, кто реально работал. А вот люди, кто хоть что-то умел в области электроники и компьютерных технологий и прошли проверку на детекторе лжи, а также доказали свою необходимость новым властям, вывозились в неизвестном направлении. Их семьи сразу получали необычно щедрые пайки, что не могло не вызвать нездорового ажиотажа. И со временем покидали осточертевшее за время вынужденного сидения убежище. До всех наконец-то дошло. Вояки собирают специалистов с семьями и вывозят куда-то, где есть много чистой еды, чистого воздуха, и главное, есть перспектива выжить и не загнуться от протухшей воды, просроченных продуктов и вездесущей радиации. Буков быстро смекнул, откуда дует ветер, примазался к группе, занимающейся отбором, сканированием и переносом библиотеки на электронные носители, и как мог показывал свою работу, стараясь почаще появляться на глаза военным специалистам, которые регулярно приезжали в бункер, контролировали работу и, главное, привозили продукты, горючее и даже шоколад. Со временем он подвязался собирать компьютеры для военных и даже был удостоен чести отвезти груз в секретный бункер в Молодежном, про который уже слагали легенды. Там он мельком увидел несколько своих бывших подчиненных, которые, будучи вполне довольны жизнью, занимались каким-то серьезным делом. Причем на него, Михаила Бокова, такого умного и важного, посматривали презрительно, как на пустое место. И он понял, что тут ему ничего не светит. Мельком услышанная фраза, брошенная кем-то из военных в ее адрес, «наркоман и алкоголик», вызвала волну ненависти в его душе. До него дошло, что, несмотря на его исключительность, эти сильные, уверенные в себе люди на нем поставили крест. Во время одного из приездов он мельком видел легендарного майора Аргулова, вспомнив, что когда-то пересекался с этим человеком в университете на кафедре радиоэлектроники, и понял, почему именно Старостенко и остальные специалисты, лично знакомые с этим воякой, получили защиту и были поставлены во главе их маленького мирка. Но он умел ждать и, затаив лютую злобу, жил, работал, улыбался, старался быть полезным и все искал возможности отомстить. Но личные запасы наркотиков подходили к концу, и ему так или иначе пришлось ехать на рынок, чтобы добывать так необходимое ему для выживания вещество. Именно на рынке на него вышли люди Джафара, давнего знакомого, для которого иногда ремонтировали радиостанции, ну и так, между прочим, поставляли информацию о расстановке сил в бункере. За дозу Боков уже был готов продать хоть мать родную, и после нескольких наводящих вопросов, отойдя в закуток и получив заветный пакетик с белым порошком, погрузился в мир грез, где он на дорогой красной машине-кабриолете приезжает к громаде здания его офиса. Поднимаясь по лестнице, звонко цокая по мраморному полу каблуками новеньких лакированных туфлей, встречает людей и доброжелательно отвечает на восхищенные приветствия. В приемной его ожидает длинноногая загоревшая секретарша с обалденным декольте и с придыханием, ослепляя белозубой улыбкой, здоровается. «Доброе утро, Михаил Валентинович!» Он, Боков, спокойно кивает ей, задержав взгляд на притягательной ложбинке в вырезе блузки, и, улыбнувшись, говорит: «Доброе утро, Ниночка! Мне из министерства звонили?» «Да, Михаил Валентинович, два раза звонили из приемной министра аграрной политики и хотели назначить вашу встречу с министром». Боков улыбнулся, еще раз оглядев ладную фигурку своей секретарши. «Ниночка, позвони и сообщи, что я готов буду принять министра в два. А пока сделай мне кофе».